Глава 9. В ранние часы коридоры Академии были пустынны и тихи. К лучшему, не дай Малх кто-нибудь увидит меня в таком виде. Последний глупец поймет, что на мне мужская рубашка. И, судя по всему, одежда принадлежала кому-то из преподавателей. Крыло, минуя которое я вышла к парадной лестнице, отводилось под личные комнаты магистров. По центральным залам проходить не стало, там существовала большая вероятность напороться на какую-нибудь раннюю пташку. Свернув в узкий проход, направилась к башне, где жили все маги-боевики нашего отделения. Правда, пришлось остановиться и удивленно моргнуть. Воздух впереди меня замерцал всеми оттенками красного и оранжевого. Вспыхнул, и прямо передо мной появился рогатый чудик собственной персоной. А не пошел бы он к Малху в задницу, предатель? Я демонстративно прошла мимо. Настырность охрану огненных элементалей было, очевидно, не занимать. Не прошла я и 5 шагов, как он возник снова. Теперь уже не впереди, а сбоку. Чудик просто поплыл рядом, потому что мне и в голову не пришло сбавить шаг. Разговаривать с ним я не собиралась. Он без видимых усилий нагонял, с какой бы скоростью я ни двигалась. Еще и ручки с когтистыми пальцами на хлипкой своей груди сложил, паршивец. В отличие от меня, поговорить он хотел, даже жаждал, поэтому начал так, словно ничего из ряда вон выходящего не случилось. «Послала, значит, демона?» «Правильно, не нужен он нам, мы и сами со всем справимся». Я не ответила. Хран моим молчанием не впечатлился и продолжил. «Ты, главное, меня слушай. Без моего совета никуда, поняла?» «Сгинь!» — выдохнула я, сворачивая в знакомый коридор, выходящий прямиком к нашей башне. «То есть как сгинь? Ты погоди волну гнать! Да у тебя, если хочешь знать, ближе помощника, чем я, во всем мире нет!» Почти обиделся рогатик, но продолжил лететь с прежней скоростью, не отставая, но и не залетая вперед. «Исчезни!» — рыкнула я и потянула на себя дубовую дверь, обитую кованым железом. «Ты что, сдурела совсем? Тебе дар еще принимать и принимать, а ты все нужный локоть укусить норовишь!» «Этот локоть ко мне в кровать незнакомого мужчину подложил». Зло выпалила я, резко разворачиваясь к опешившему храну. «Это с каких пор он тебе незнакомым стал? Ты с ним танцевала, на руках демон тебя через весь замок тащил, а ты, между прочим, не пушинка, вон какую корму отъела на человеческих харчах, а потом он еще губы твои лизал, а ты стонала противно так, ах, ах, с незнакомцами приличные леди так себя не ведут». Выдохнул хам, мерзавец и трижды предатель. Объяснять что-либо тому, кто, в принципе, слушает только себя и поступает, не считаясь ни с чьим мнением, напрасный труд. Поэтому я скривилась и просто сказала: «Да пошел ты!» Договорить не дал хран. Он встрепенулся, напрягся и вдруг приложил палец к кончику носа, потому что тот свисал над губами. «Тссс!» – прошептало это недоразумение. Инстинкты боевика молчали, но я все же прислушалась. И ничего, тишина полнейшая. Прищурилась и строго взглянула на бездарного артиста. «Показалось, что за нами кто-то идет», — пояснил хран. «Лер, почему все девочки как девочки, а ты такая злюка?» «Ну, подумаешь, проснулась рядом с мужиком. Так ведь это для дела. Да и не притронулся он к тебе, я же следил». «Следил?» От негодования я даже спустилась на пару ступеней, чтобы оказаться с этим поганцем на одном уровне. «Ты не справился со своими обязанностями. Подложил ко мне мужчину, чтобы он доделал за тебя твою же работу. И при этом еще и следил за нами. Ты мелкий, противный извращенец. Уходи и больше не смей появляться рядом». И пошла дальше. До комнаты оставалось совсем немного. «Лер, ну Лерочка!» Всхлипнули жалобно. «Я сказала, вон!» Хран затих. Подозрительно затих. Пришлось даже обернуться, чтобы посмотреть, что с ним. Из красных глаз катились слезы. Они шипели на щеках, пузырились и тут же испарялись. Вот, и она меня гнала постоянно, а потом вообще к тебе приставила. А ты пустая была совсем. Голодал я сильно. И пока к ней мотался, чтобы хоть немного силы восполнить, ты умудрилась вспыхнуть и вместо меня попасть в лапы к демону. Нормальные элементали так рано не вспыхивают. Нет, чтобы еще лет 50 подождать. Спрашивать, о ком он говорит, было глупо. «Ты питаешься нашей магией?» «Да!» — снова всхлипнул рогатик. И где-то на дне моей души шевельнулось недопустимое для боевика чувство — жалость. Потом я вспомнила, как это существо, сейчас выглядящее незначительным и уязвимым, совсем недавно язвило и хамило мне. Кроме того, вопрос с демоном в моей кровати мы пока не прояснили окончательно. И жалость как-то поблекла, поутихла. Успокоилась. Несмотря на это, на охрану я почему-то больше все равно не злилась. «Иди за мной! Или как ты там еще передвигаешься?» «В общем, следуй», — кивнула я и добавила. «Дома поговорим. Только на чистоту. И запомни, почувствую ложь, пойдешь гулять на все четыре стороны». «Ясно, хозяйка!» — покорно склонил рогатую голову мелкий пройдоха и поплыл следом. Едва ступила на этаж, где находилась моя комната, как в висках тревожно застучало. Все внутри дрожало и вопило об опасности. Миг, и я как подкошенная, слушая собственной интуиции, которая, к слову, меня ни разу не подводила, зато 100 раз выручала, рухнула на каменный пол башни, больно ударившись коленями и локтями. Надо мной что-то просвистело. Охран, замерцав, превратился в полыхающий огненный щит. Две смазанных тени, проскочив мимо меня, метнулись вглубь коридора. Все произошло так быстро, что я ничего не успела заметить. Полежала еще несколько секунд, прислушалась. Вроде тихо. Вас принял свой привычный вид, значит, опасность миновала. Потирая ушибленные конечности, я кряхтя поднялась и направилась туда, где мне послышался звон. На полу таяли льдинки. Непростые. Их форма очень напоминала хорошо заточенные кинжалы наемных убийц. Меня сейчас что, убить пытались? И если хоть на секундочку поверить демону, не в первый раз. То, что я поначалу приняла за две тени, на деле оказались вполне себе осязаемыми, знакомыми да оскомины личностями. По коридору прямо ко мне направлялись магистр Салмелдир и демон. Недовольные и какие-то всклокоченные. В историю трудно войти, но очень легко вляпаться, адепт Снарк. Запомните это, в своей привычно небрежной манере бросил эльф. Потом удивленно окинул меня взглядом и, усмехнувшись, добавил: «Вам, несомненно, к лицу моя рубашка». Так вот, в чьей комнате я провела ночь. Какой позор! Щеки мгновенно опалило жаром. «Простите, магистр», — сконфуженно произнесла, опустив глаза. «Я верну вам ее после магической чистки или заплачу за рубашку». «Считайте это подарком, Валери», — промурлыкал он. «За хорошую учебу», — ехидно прокомментировал демон. Внутри снова росло негодование и поднимался жар. Хотелось подойти и зашипеть прямо в красивое, чрезвычайно надменное лицо Сетара нечто обидное или, на худой конец, обвинительное. Например, «Вы что, за мной следите, преследуете?» Или «Вам-то какое дело, вы мне не жених?» Выдохнула и сдержалась, прилагая просто нечеловеческие усилия. «Хотя я ведь и есть теперь нелюдь». Как оказалось, человеческого во мне Секл наплакал. И, признаться, самой очень не нравилось, как я реагировала на Эмерса, словно готова была растерзать его в любую секунду своего существования. Огрызаться не стала, выяснение отношений все равно ни к чему не приведет. Вместо этого кивнула на пол. Там только что растаяли льдинки. «На что они были похожи?» Тут же оживился демон. «На ножи с очень тонкими лезвиями или на очень толстые шипы». Магистры тревожно переглянулись. «Ледяные драконы», — констатировал Салмелдир. «Слишком уж быстро распространяются слухи, особенно для человеческой академии», — кивнул Сетар, а потом скомандовал мне. «Быстро переодеваться и идем завтракать. У тебя 10 минут. Время пошло». И любезно распахнул передо мной дверь моей же собственной комнаты. Помнится, уходя, я запирала ее на магическое заклинание индивидуального порядка. А для демона оно оказалось не сложнее чиха. Съязвить хотелось даже больше, чем до этого огрызнуться, но я промолчала. Прошла в комнату и очень тихо прикрыла за собой дверь. Рядом возник Хран. Он показательно выдохнул и закатил свои красные глазки. «Ну и строгий он у тебя», — доверительно сообщил мне рогатик. «У меня?» — он сказал. «У меня?» Чаша терпения и так была полна, но сейчас содержимое перелилось через край. Я ведь не каменная, душа не выдержала, и в храна полетела только что снятая с ноги туфелька. Жалко, что он успел исчезнуть, ну а мне оставалось только идти в душ и следовать инструкциям демона, потому что там, знаете ли, у кого-то время пошло. Думаете, на этом все закончилось? Нет, провидение продолжало меня испытывать. Как? Рядом с душем висело зеркало. Самое обычное, очень знакомое зеркало, только вот отражение в нем было чьим угодно, но только не моим. У той девушки, что сейчас взирала на меня, были, конечно, схожие черты, но иные. Тоньше, изящнее, аристократичнее, волосы гуще, кожа идеальнее, тонкая, ровная, как дорогой фарфор, нежная, словно лепестки лилий. И глаза. Они были не мои и вообще не человеческие. Большие, миндалевидные, в ореоле длинных темных ресниц. Цвет изменился тоже. Он больше не был уныло-серым. На радужке завораживающе переливалось расплавленное серебро, а в темных, чуть вытянутых зрачках то и дело вспыхивали крохотные язычки пламени. Незнакомку даже помятый и растрепанный вид не портил. Да ее совсем ничего не могло испортить, даже если бы она намеренно сажей перепачкалась. Оторвалась от созерцания минуты через две. Отмерла и засуетилась, вспомнив о времени, которое не просто пошло, а побежало. С гадского лорда станется вытащить меня из душа. Из благих, разумеется, намерений. Ну а что? В кровать ко мне он из них же залез. Значит, это не случайность, а самый что ни на есть жизненный демонический принцип. Одежду скидывала, почти срывая с себя. Немного замялась, лишь когда протянула руки к рубашке эльфа. Малх. Да если бы мне кто-нибудь вчера сказал, что я буду носить одежду Салмилдира, наверное, просто расхохоталась бы ему в лицо. А сейчас веселиться совсем не хотелось. Душ принимала очень быстро, отвлекалась на свои мысли и высушила волосы, собрав их в высокий хвост. Только потом сообразила, что сработало простое бытовое заклинание. Попыталась повторить нечто подобное — тишина. Я чувствовала, что магия бурлит во мне, но отзываться она не желала. Обидно, но не смертельно. Для второго дня обретения дара прогресс налицо. Одно-то заклинание у меня все же вышло, значит, я не безнадежна. Но сюрпризы на этом не закончились. Когда я, боясь опоздать, спешно облачилась в привычную форму мага боевого отделения, оказалось, что выглядит она на мне совсем по-другому. Короткая куртка плотно обтягивала там, где раньше все оставалось свободно. Причем хорошо так обтягивала, акцентируя внимание на пышной груди, равно как и брюки, слишком привлекали внимание к аппетитным бедрам и заднице. Тоньше стала только талия. В общем, когда я застегнула на себе пояс с эмблемой факультета, к слову сказать, просунув хлястик намного дальше обычного, вид у меня стал совершенно возмутительный, даже порочный. Стопа стала уже и изящней. Пришлось нацепить три пары носков, чтобы нога не болталась в форменных сапогах. Когда я выходила из своей комнаты, то нервничала еще больше, чем при нападении ледяных драконов. Эльф и демон, как два верных стража, стояли под дверью в коридоре и тихо о чем-то переговаривались. Проснувшиеся адепты, спешащие на завтрак, взирали на них удивленно и огибали по широкой дуге. Но стоило магистрам меня увидеть, как оба застыли каменными изваяниями. А потом? Потом по башне разлетелось весьма требовательное, грозное, произнесенное слаженным хором. «Срочно переодеться!» Стоит ли говорить, что это не добавило мне настроения? «На каком основании?» — выпалила я. «Форма соответствует уставу боевого отделения». «Уставу соответствует», — не стал спорить эльф. Салмилдир отмер, склонил голову, придирчиво осмотрел, собственно, всю меня, остановив взгляд на... Я демонстративно на этом самом сложила руки. Куратор хмыкнул и продолжил. «Только содержание в форму не вписывается». «Очень даже вписывается», — хохотнул кто-то из мимо проходящих адептов. И тут же испепеляющий взгляд демона едва не прожег беднягу насквозь. А вот эльф даже не обернулся. Вот что значит опыт. 10 дополнительных кругов по полигону», — отчеканил он, и шутник-смертник поспешил скрыться на лестнице, пока не добавили отработки. «Что ни говори, а у магистра слова с делом никогда не расходились, особенно если дело касалось учебы». Мои щеки пылали, а ладони позорно вспотели, как у неуверенной в себе первогодки. Ужасное состояние, когда ощущаешь себя беспомощнее, чем сосунок Сиэкла. Да и привлекать к себе слишком много внимания совершенно не хотелось. Его и так мне за последнее время слишком много перепало. «Предлагаете снова переодеться в вашу рубашку, магистр?» — тихо спросила я. «Зачем боевому магу одежда, не соответствующая уставу? У нас и времени свободного не остается. Платье вот было от матери, да и то недолго прослужило». Видимо, и Салмилдир это понял, потому что виновато кашлянул. Но куратор не был бы куратором, если бы не нашел выход. «Адепт Снарк!» — гаркнул он. «Я!» — выдохнула, собственно, я, выпрямившись по стойке смирно, отчего куртка в районе верхней натянутости натянулась еще больше, критически и недопустимо сильно. Демон застонал, а эльф пошел красными пятнами. В лучшие времена я бы дорого дала, чтобы взглянуть на сконфуженного Салмилдира, но сейчас меня это совсем не радовало. «Потрудитесь облачиться в парадную форму», — хмуро буркнул куратор и смущенно отвернулся. «В том комплекте хотя бы куртка прикрывает за... В общем, длиннее там куртка». Спорить не стала. Новая внешность пока доставляла лишь новые проблемы, которые и без нее множились. Их количество росло, словно катящийся с горы снежный ком. Одни неприятности тянули за собой другие, и так без конца и края. Переоделась быстро. Китель и правда прикрывал зад и верхнюю, особенно обтянутую тканью, часть бедер. Но вот грудь по-прежнему привлекала внимание. Не придумала ничего лучше, как распустить хвост, а волосы заплести в две толстенные косы и хоть так прикрыть то, что, на мой взгляд, магу-боевику все же нужно прятать. На этот раз оба магистра при виде меня промолчали, но, не сговариваясь, дружно поджали губы. У меня накопилось много вопросов, причем ко всем. Но задавать их тогда, когда каждый проходящий косился в нашу сторону и прислушивался к любому произведенному нами звуку, не хотелось. Так и дошла, словно под конвоем. Огромное помещение столовой встретило знакомым гулом, и я уже размечталась, что хоть ненадолго смогу расслабиться и привычной компании однокурсников, как сзади прозвучало совсем уже неожиданное «Куда?». Им бы в хоре выступать, вон как слаженно получается. И мысли сходятся, и говорят одними и теми же словами. «Туда!» — робко махнула я на столы, за которыми обычно сидели боевые маги. «Недопустимо!» — нахмурился демон. «Теперь ты сидишь с нами!» А потом совсем начался кошмар. Мою руку бесцеремонно сцапали и как маленького ребенка сопроводили к одному из преподавательских столов. В отличие от адептов, получающих завтрак на раздаче, магистров обслуживали официанты, элементали, разумеется. Стоило нашей скульптурной композиции живописно расположиться, как галантные кавалеры магистры дамы усадили посредине, как тут же рядом зависла белесая тень. Мне яичницу с беконом, 2 ломтя белого хлеба, нарезку деревенской ветчины и твердого сыра, творожный кекс и крепкий чай. Тут же воспользовалась ситуацией я. Ну а что, не самой же тащить? А завтракать я всегда предпочитала обильно, потому что энергии на занятиях тратилось очень много. «Принесите мне большой бифштекс с кровью и успокаивающий отвар», — буркнул демон. И не успела я удивиться, продолжил. «А девушке молочную кашу, фруктовый салат, ну и кекс разрешаю оставить». Я уже говорила, что демон оказался на редкость гадким лордом. Нет? Теперь точно говорю. «И добавьте к ее заказу большую чашку горячего шоколада», — произнес Сетар. Ладно, с ним вполне можно сосуществовать, не ссорясь. Недолго, хотя большую часть времени он все же гадский. Эльф заказал себе что-то нейтральное, типа салата, состоящего из зелени морских гадов, а вместо напитка перед ним поставили густую зеленую бурду. И как он, питаясь практически одной травой, остается таким сильным и выносливым? Наверняка снова магия древних рас. «Приятного аппетита, Лири!» — снова выбесил меня демон. «Это его Лири даже шоколад не окупит. Никто не давал ему права так коверкать мое имя. Поэтому внутри снова что-то предательски дрогнуло, заклокотало, и я вдруг невинно поинтересовалась. «А что, слюнявчик повязывать не будете?» Эльф подавился травяной бурдой, которую имел неосторожность в этот момент отпить. А вот ситар невозмутимо произнес. «Лучше я тебе рот заклею. Потом, когда поешь». И посмотрел так выразительно, что я прониклась и уверовала. Дальше судьбу искушать не стала. Ела молча, тем более, что и каша, и салат, чудесным образом появившиеся передо мной, выглядели вполне съедобно. Кроме того, лорд Дарк Сетар вел себя на удивление спокойно. Наверное, отвар, который он выпил залпом, начал действовать.